И с оружием? Петруччо сделал удивленное лицо и, откусив персик, стал яростно жевать. — Пусть скажет, что нужно. Конкретно. Борис Васильевич выпустил струйку дыма и кивнул кавказцу. — Скажи, Тенгиз. — Дорогой, нужно оружие. Очень много оружия. Он отставил фужер в сторону и развернул обе ладони к небу. — Ты говори, что есть. Я скажу, что надо. — Так не получится. Петруччо допил вино, чмокнул губами и качнул головой. — Если я вскрываю склад, ты берешь все, а иначе не катит. — Хорошо, дорогой. Тенгиз глянул вопросительно на очкарика, и тот, кивнув подбородком, опустил веки. — Говори, что есть, я записываю. — 10 000 винтовок, Маузер. Оружие пристрелено. — Слушай, дорогой, откуда винтовок столько? Немцы воевать начали не с автоматическим оружием, как нас учили в школе, а с обыкновенными винтовками. А после перевооружения сдали старые стволы на склад. — Ладно, винтовки, хорошо. Давай, дорогой, дальше. 600 пистолетов «Парабеллум», 70 пулеметов «МГ», 250 люгеров и примерно столько же «Вальтеров», 300 автоматов «Шмайсер» первых выпусков до модернизации, никакой штамповки, 200 противопехотных мин и 3 миллиона патронов. Петруччо замолчал и, прикурив Беломорину, глубоко затянулся. Цены божеские. 25 баксов за винтовку, «Вальтера» и «Люгера» по 30-ке, «Парабеллум» на 40-ник, «Шмайсеры» и пулеметы полтинник, мины по 5 долларов и за каждый ценк 15. — Не так быстро, дорогой, не спеши. — Да, я посчитаю. Что-то дорого берешь за старый хлам. — Не хочешь — не бери. Петруччо широко улыбнулся и, подмигнув Шилаевскому, начал подниматься. — Пойдем отсюда, брат, нас здесь не понимают. — Подожди, дорогой. Борис Васильевич, скажи ему, пусть подвинется. — Петя, побойся Бога, скости процентов 5. — А ты, Борис Васильевич, себе сколько берешь на карман? — Как посредник и организатор перевозки 10%. Верно, Тенгиз? Верно, верно, дорогой. Без ножа режете меня. Петя, дорогой, сбавь 15%, возьму все. Ладно. Петруччо загасил окурок и, глотнув шардоне, прополоскал рот. Деньги в течение 3 дней. Бабки против склада и вывози, как знаешь. Хорошо, дорогой, я сейчас считать буду. Тенгиз долго шевелил губами, потом звонил кому-то по сотовому и, наконец, довольно распушил усы. — Дорогой, деньги есть, склад берем через 3 дня, когда придут машины. — Да, и еще вот что. Петруччо посмотрел Борису Васильевичу в переносицу и, сощурившись, перевел взгляд на Тенгиза. — Деньги передашь мне в условленном месте. Взамен получишь карту, на которой отмечен склад. Если попробуешь кинуть меня, пожалеешь. — Тенгиз, он не шутит. Борис Васильевич тяжело вздохнул и помахал рукой халдею. — Пожалуйста, счет. Ночью прошел дождь, и на еловых лапах дрожали, переливаясь капельки влаги. Грибов вокруг было хоть косой коси, белых, красных, крепких, червивых. И когда двинулись бором, Шилаевский тронул Петруччо за рукав. — У тебя пакета случаем нету? Боровиков бы набрать на жареху. — Боровиков? Тот не сразу понял и внезапно рассмеялся, но получилось как-то невесело. — Не до грибов нам, брат. Дай бог, чтоб все прошло нормально. Сам знаешь, зверье. Скоро они вышли на лесную дорогу и, отмахав с километр, остановились на поляне у огромного замшелого валуна, глубоко вросшего в землю. «Шмаляй сразу, если что!» Вытащив гюрзу, Шилаевский клацнул затвором, сдвинул на живот кобуру с офицерским самовзводным наганом и, ежась от сырости, подался в еловник. «Всегда прав тот, кто стреляет первым. Аминь!» Дослав патрон в казенник ПСМа, Петруччо сунул ствол в карман. В это время послышался рев моторов, и из-за поворота блеснули фары головного грузовика. — Святой Георгий с нами! Тенгиз пригнал 2 крытых ЗИЛа. Вместе с ним приехал Борис Васильевич и 4 здоровенных кавказцев, мрачных, с настороженными взглядами и, как сразу определил Шлаевский, в бронежилетах под кожаными куртками. — Где деньги? Петруччо выплюнул окурок и, развернув ириску, сунул ее в рот. — Время до...